Глава 4. Скрип колес, резкие голоса, свист хлыстов. Это все ворвалось в мой сон, заставив подскочить на сиденье. Напротив, встревоженно блестя глазами, в полутьме жалась Вивьен. Что происходит? Взволнованное сердце неистово билось где-то в горле. Поправив съехавшее покрывало, провела рукой по лицу, пытаясь вернуться в реальность после сна. «Не знаю». Ехали спокойно, а потом резко помчались. Фонари на каретах так и не зажгли. Тихо отозвалась принцесса. Откинув занавеску, я пыталась разглядеть хоть что-то в зыбком и полном теней свете луны, но ничего не получилось. Сквозь гвалт и грохот до меня долетели мужские голоса, но слов разобрать не удалось. Что-нибудь видно? Ее высочество не могла себе позволить высунуть нос из кареты, нарушая протоколы, так что ей оставалось только сидеть и ждать моего вердикта. Ничего. Несемся, словно за нами демоны скачут по пятам. Но рассмотреть, что там на самом деле, не могу. Повернувшись на мгновение к принцессе, отозвалась я. Перекинувшись с Вив встревоженными взглядами, скользь окинув молчаливых служанок, сжавшихся в углы кареты, вернулась к окну. Нужно было разобраться хоть немного в происходящем. Прошло несколько минут, как мы выскочили на какую-то гряду, с которой вся пройденная за последние часы долина была видна, как черно-белая картина под холодным светом луны. Вот тогда среди серых, черных и серебряных пятен стало возможно разобрать несколько темных фигур, быстро приближающихся к нам. Скорость верховых явно превышала нашу, заставив сглотнуть. «Кажется, за нами кто-то гонится», — неуверенно произнесла я, щурясь в ночь. «Кто?» «Не знаю. Может, я и ошибаюсь, но... Ой!» Резкий скачок кареты на какой-то кочке заставил клацнуть зубами так, что я чудом не откусила собственный язык, на некоторое время отвлекая от происходящего. С недовольством потерев челюсть, хмуро переглянулась с принцессой. Подождав пару минут, пока дорога не стала мне казаться чуть более ровной, хотя на это не слишком стоило рассчитывать при такой гонке, я вновь сунула нос в окно. Небесное светило заволокло тучами, и в этот раз разглядеть почти ничего не получилось. Рядом, как черная тень на черном, появился чей-то силуэт. «Что происходит?» Крикнуть пришлось громко, чтобы перекрыть скрип карет и стук лошадиных копыт. «Спрячься и отодвиньтесь от стен!» Мужской низкий голос, мне незнакомый, произносил слова резко и отрывисто. «Это очень опасно!» Я не могла позволить себе спрятаться внутри кареты, не зная, что грозит моей сопровождаемой. «Если кони выдержат еще час, то не слишком. Спрячься!» Я все еще не видела того, с кем говорила, но не решилась спорить. Мужчине явно было не до нашего волнения. «Ну что?» Ее высочество не могла слышать ответы, так как ветер сносил слова даже для меня, делая их плохо различимыми. «Нас и правда кто-то преследует. Но Сайгор сказал, что это не страшно, если кони не падут». «А они не падут?» — решилась подать голос одна из служанок. Девушка была совсем молода, лет 14, так что даже принцесса простила ей подобное нарушение правил. «Не знаю, но очень надеюсь, что у них все же хватит сил добраться до крепости». Я остерегалась давать ложную надежду. Не знаю, сколько мы так неслись, напряженно сидя в темноте кареты и подрагивая от страха, когда в гул и скрип, окружающие нас, добавился еще один звук. Хрип, полный какого-то отчаяния и тоски звук, перемежающийся истеричным ржанием и свистом хлыста. «Быстрее! Не замедляй!» Сердитый голос Сайгора раздался у самой кареты. «Ха!» Хлыст засвистел чаще, а меня прошибло холодным потом. «Немного осталось. Пара ли всего?» В ночные звуки вдруг ворвался громкий звук рога, пугая еще больше. А затем что-то с громким, резким звуком стукнуло о стену кареты прямо над моей головой. Раздался визг служанки и судорожный вздох Вивьен. Медленно подняв голову, я с трудом рассмотрела в темноте наконечник стрелы, торчащий на три пальца сквозь обивку. Это было недостаточно, чтобы убить, но довольно, чтобы напугать до полусмерти. Отодвинувшись от спинки сидений, сидя на самом краю и рискуя упасть, я резко сглотнула. Если наша карета остановится или перевернется, а такое бывает, все разбегаемся в лес. До крепости не так много, но в пылу сражения. Да и просто так нас затопчут или... Горло пересохло, вынудив еще раз сглотнуть. Или пристрелят. Или что еще похуже. «И что потом?» — тихо со слезами спросила служанка принцессы. «Прячемся в самых темных кустах до утра, а там нас должны начать искать». «Почему вы так думаете?» — уже рыдая вовсю уточнила она. «Потому что ее высочество должна добраться до жениха. Ее будут искать. Ой!» Карета резко накренилась на каком-то повороте, чуть не опрокинувшись и вынудив меня повалиться в сторону. Впрочем, полетели мы все. Вновь раздался звук рога, а потом невероятно близко послышался звон железа. Два глухих удара о стену возвестили, что наша карета все же не последняя цель. А я говорила, что не стоит садить принцессу в экипаж с королевским гербом. Впадая в панику, я осмотрела принцессу с ног до головы, отмечая, что ее платье слишком светлое, а украшения даже в темноте сверкают слишком ярко. В силе Сайгоров я не сомневалась. Сомневалась в выносливости лошадей и в том, что в свалке кто-то будет внимательно смотреть, куда нацеливать оружие. «Снимайте украшения, быстро!» Махнув рукой служанке, чтобы поменялась со мной местом, я проворно начала выпутывать жемчужные ленты из волос ее высочества. Из-под сиденья появилась небольшая холщовая сумка, в которой мы хранили кое-что из еды. Моя служанка Шивин растянула ткань, ожидая, когда мы скинем туда все богатство, украшающее нашу принцессу. К хлебу и сыру полетели серьги, тонкая диадема, ожерелья и браслеты. Мы оставили только фамильный перстень. Снаружи снова послышалась ругань и крики. Шторка на окне дернулась, а затем ее просто вырвали, вытянув вон. «Скоро будет поворот, карета замедлит ход. Вы должны прыгать, так как кони не дотянут до крепости, а любая остановка – это смерть». Голос был холодный, решительный, не оставляющий нам ни единого момента сомнения. «Через полчаса здесь будет подмога из гарнизона, но это время нам нужно продержаться». «Но как же деревья? Мы разобьемся?» — отозвалась Вив, тем не менее переплетая дрожащими руками сложную прическу в тугую косу. «Нет, если все сделаете так, как вам скажут». «Мы не сможем», — ответила, прекрасно понимая, что на это не достанет смелости ни мне, ни принцессе, не говоря уже о служанках. Одно дело выбираться из перевернувшейся кареты, и совсем другое — выпрыгивать на ходу. В ответ до нас донеслось только ругательство сквозь зубы. «Мадис!» Снаружи что-то происходило, но в этот раз я не решилась выглянуть. А через несколько мгновений дверца кареты распахнулась, и огромная, черная, как тень фигура, оказалась в тесном пространстве, занимая все до самого потолка. «Позвольте к вам присоединиться». Это был другой голос, чуть насмешливый, спокойный. «Дамы, нам предстоит прогулка, и единственное, о чем я прошу, не кричать. Когда будете падать, старайтесь катиться дальше, как бревна. Если попытаетесь остановиться, переломаете себе руки. Это ясно? Кто принцесса?» «Это я», — тихо отозвалась Вивьен, дрожа всем телом, но стараясь все же держаться. «Вы будете со мной». Дальше все произошло так быстро, что я просто не успела испугаться. Карета чуть замедлила ход, позади с дороги слышались крики и звон железа. А наш внезапный гость вдруг подхватил мою служанку за талию и просто выбросил вон из кареты. Шивин тихо вскрикнула и исчезла в темноте. Второй Сайгор подхватил меня. Крепкие пальцы сжали талию, и я почувствовала сильное напряжение. «Тебе полагается выжить». Непонятная фраза немного отвлекла, а в следующую секунду я с силой ударилась о землю, покатившись куда-то вниз по пологому склону. Плащ закрутился вокруг тела, замотав руки. Юбка болталась на уровне колен, а в лицо били сухие ветки и какие-то иголки. Падение замедлилось только под кустом, когда я уже почти не могла дышать от страха и головокружения. Сверху доносились вопли, скрип проносящихся мимо карет и громкое лошадиное ржание. А у меня не было сил встать, хотя я прекрасно понимала, что такое укрытие можно считать удачным только пока темно. Мне казалось маловероятным, что Сайгоры смогут начать нас искать до наступления утра. Расцарапанные ладони соднили. ныло плечо и гудело в голове. Осмотревшись, с трудом двигая головой после подобного приземления, я решила, что мое нынешнее место под раскидистым кустом вполне можно считать уютным. По крайней мере, в темноте мне не было видно больше ничего. А так хоть какая-то защита и шанс дожить до того прекрасного момента, когда меня спасут. Подтянув ноги к животу, кое-как растянув плащ, сбившийся неудобными складками, я натянула на голову капюшон и закрыла глаза. Напряженно и испуганно вглядываться в темноту не хотелось. Надеюсь, так близко к дороге не водится никаких хищников. Воображение вдруг подсунуло забавную до дрожи картину, в которой я падаю прямо на ежика, получая, ко всему прочему, еще и сеанс заморского иглоукалывания. Нервно хохотнув, плотно натягивая ткань плаща, я попыталась расслабиться. Меня то кидало в дрему, то встряхивало от посторонних звуков. Не знаю, сколько времени прошло, когда послышались громкие крики и лошадиное ржание. Среди деревьев не было видно ни единого просвета неба. Так что рассвет еще не наступил, но голоса звучали уверенно, явно без намерения скрыть свое присутствие. Через несколько минут среди деревьев замелькали огни. Яркое желтое пламя факелов пятнами рассеивало темноту, быстро приближаясь и заставляя нервничать еще сильнее. В какой-то момент меня прошиб пот от одной мысли, что след моего падения может быть хорошо заметен в прошлогодней прелой листве. Была идея вскочить и бежать, но в темноте это точно закончится падением и, возможно, какой-то травмой. А то, что высокие длинноногие мужчины с факелами быстрее меня, даже сомнению не подлежало. Пытаясь принять хоть какое-то решение, я так и лежала, следя за огнями, пока слух не сумел разобрать слова. «Леди Лизабет!» Мое имя звучало с акцентом, но достаточно четко, чтобы не сомневаться. Я попыталась встать, но оказалось, что юбка скрутила ноги не хуже веревки. А долгое неподвижное лежание на сырой земле довершило дело. Я не могла встать. Голоса звали все ближе, огни приближались. Оставалось надеяться, что без меня все же не уйдут. «Леди Лизабет!» «Я здесь!» Голос прозвучал не громче комариного писка, вызвав кашель. Уж не знаю, от пыли, набившейся в горло, или от холода. Прокашлявшись, я позвала снова и снова, пока перед глазами все не поплыло, на мгновение потемнев. «Вот где ты прячешься!» Первым я почувствовала тепло. Приоткрыв глаза, чувствуя, как слабость отступает, я вдруг обнаружила, что нахожусь в центре светового пятна. Вокруг облюбованного мною куста ровным кольцом стояли мужчины, облаченные в одинаковые темные доспехи, держа факелы в руках. А на корточках, буквально в шаге, сидит тот из наших сопровождающих, у которого такие удивительные медовые глаза. Чувствуя себя несколько неловко от подобного внимания, захотелось прикрыться. Но это показалось столь глупым, что я только моргнула, все глядя на Сайгоров. «Подержите ветки!» Голос из мягкого и чуть насмешливого вдруг стал резким, словно человек напротив привык командовать и ожидал мгновенного выполнения приказов. Словно в подтверждение моих мыслей, с двух сторон подскочили Сайгоры в доспехах и, отведя ветки в сторону, убрали преграду между мной и мужчиной с янтарными глазами. «Не бойся, барышня!» Я постараюсь осторожно. Ничего не сломано. Голос, как при разговоре с диким зверем или ребенком, вновь стал тихим и сдержанным. Интересно, оно само так выходит? Или Сайгор настолько хорошо анализирует ситуацию? Кажется, нет, отозвалась, прислушиваясь к ощущениям в теле. Вот и хорошо. Мне чуть улыбнулись, пододвигаясь ближе. Одна ладонь скользнула под спину, вторая проползла под коленями, как-то удивительно легко отрывая меня от земли. В плечо стрельнуло, и я скорее от неожиданности, чем от боли, тихо застонала. Звук был едва различимым, но мужчина, державший меня на руках, все же повернул голову, чуть склонив ее на бок. «Потерпи. Скоро будем в крепости, где тебя осмотрит лекарь». «Что, принцесса?» Стараясь отвлечься от ощущений, спросила, вспомнив о самом главном. «Все в порядке. Она была со мной». Словно эти слова должны были объяснить мне все. Ответил мужчина, легко и быстро поднимаясь вверх по склону к скоплению огней. Немного отстранившись, с удивлением и внезапным ужасом осознала, как мне повезло. Меня выкинуло из кареты ровно в просвете между плотных рядов деревьев. чуть раньше или чуть позже, чувствуя, как тело сковывает запоздалый ужас, судорожно сглотнула. «Холодно?» — прижимая крепче, спросил Сайгор, не замедляя хода. С двух сторон, как эскорт от нас, шли факельщики, осветляя пространство вокруг. «Нет. Просто стало страшно, что я могла удариться головой о дерево», — зачем-то ответила я, хотя совсем не собиралась пояснять. «Не могла. Я все ровно рассчитал», — ответил мне спокойно и уверенно. «Так это были вы?» «Да. Сейчас не смотри по сторонам». Мы вышли на дорогу, освещенную как днем. Воинов было столько, что становилось просто непонятно, почему нас сопровождали таким составом, когда можно было организовать нормальный эскорт. Меня так и не поставили на ноги, неся между людьми, и я в какой-то момент в ужасе зацепилась взглядом за перевернутую карету, щетинящуюся древками стрел во все стороны. Возле экипажа, неестественно вывернув конечности, лежал кучер. Чуть дальше в темноте виднелись две большие тени лошадиных тел. Судорожно дыша, никак не могла отвести взгляд. Чья это карета? Девочки! Все девочки живы. Я захотела спуститься, чтобы самой забраться внутрь и проверить. Как же так? Я и не подумала, что что-то могло произойти с остальными. Какая беспечность! Сильные руки, удерживающие меня, сжались сильнее, не позволяя сбежать. Сайгор чуть повернулся, закрывая мне обзор на страшную картину. «Я же сказал, не смотри!» Без злости, но с легким упреком произнес Сайгор, двигаясь дальше. «Невесты почти целы. Одна получила сильные ушибы, когда карета перевернулась. У второй несколько царапин и раны от стрелы. Но все живы. Пострадали, кажется, только две служанки, кучер и пара грумов». Мужчину прервал стук копыт и ржание лошадей. Нас обдало пыльным облаком. «Мадис, нашли?» Резкий голос сверху, со спины гнедого жеребца. Я встретилась с серьезным взглядом того, кто говорил с нами при встрече. На хмуром лице виднелись несколько темных капель, а в нос, перекрывая запах пота, ударил аромат железа, вызывая тошноту. Никогда не понимала, почему кровь так пахнет. «Не пострадала? Пара ссадин, ушибы!» — отозвался Сайгор с медовыми глазами, еще раз решительно окидывая меня взглядом. «Но тогда, может, ты поставишь барышню на землю и займешься делом?» — уже спокойнее спросил конник. «Я и так занят. Или хочешь что-то еще мне поручить? Нужно выяснить, когда меняли последний раз лошадей и почему этого не сделали в пограничной крепости», — посерьезнел конный Сайгор. «Мы не были в крепости», — рискнула ответить я. «Изначально планировалось, что мы там проведем ночь, но из-за каких-то изменений остановку отменили». «И где же вы ночевали?» «В дороге». Стараясь отвечать ровно и не нервничать, под прямыми взглядами обоих мужчин ответила на довольно резкий вопрос. «Поэтому прибыли на день раньше. Если бы Ол не подстраховался...» «Асмунд!» — остановил конника мужчина, еще удерживающий меня на руках. «Позже обсудим. Я доставлю принцессу в крепость, а как вы закончите, так и все обсудим. Всех поймали?» «Думаю, да, но в живых только двое. Надеюсь, дотянут до утра. Лучше займись сейчас». Не дожидаясь ответа, мы двинулись дальше, все так же в сопровождении эскорта из факелов. «Я могу сама», — неуверенно произнесла, чувствуя себя неловко, словно мы остались наедине, а не в присутствии десятка свидетелей. Мужчина только хмыкнул, оказавшись совсем немногословным. Меня спустили с рук лишь у повозки. Она была более длинной, чем наши кареты, и с двойными створками дверей на задней стороне, а не по бокам. «Забирайтесь, барышня!» Подавая для помощи руку, то ли приказал, то ли попросил Сайгор. «Лизи!» Из повозки на свет вынырнуло бледное лицо принцессы. «О, я так рада, что ты жива!»